Глава 5. Михаил проводил ее взглядом, а когда она переступила порожек и плотно прикрыла за собой застекленную дверь, сказал с осуждением. «Ну вот, девушку обидел. То был ты, кто лепил те штуки. Всегда ищешь работу полегче». Азазель ехидно заулыбался. «Это ж апокриф, чудило». «Что такое апокриф?» «Гиппогрифа знаю. Видел, ты как-то держал у себя дома. Ну, когда королем зачем-то был. А вот апокриф...» «Апокриф», — заявила Азазель победно, — «почти то же самое, что красивая гипотеза, неподтвержденная фактом. Вроде чеширского кота Шрёдингера, что ходил налево, а потом сказки говорил. В общем, когда ангелы закончили работу и нужно было составлять части вместе, оказалось, что каждый успешно справился. У всех все как надо. Только тот, который лепил пенисы, наделал их целую кучу». Михаил все еще смотрел в красивую прямую спину Абизад. Она остановилась у перил, опустив на поручень красивые узкие ладони, и смотрела, судя по наклону головы, вниз и вдаль. «То был точно ты», — сказал он уже уверенно. «Катнул пару раз в ладонях комок глины, всего-то делов. Всегда такие работы выбираешь». Азазель продолжил невозмутимо. «Творец составил из слепленных ангелами частей тело человека, вдохнул в него душу, а из горки пенисов велел слепить еще одного, чтобы глина не пропадала зря. Ангелы уже без него слепили, и получился человек, которого так и назвали пенисным. Или как-то иначе, уже плохо помню». «Брешешь», — сказал Михаил. «Даже я слышал такое прозвище, которое как-то иначе не преобязат сказано. Это брехня, да? Разве кто-то из ангелов Господу помогал?» «Мешать мешали», — согласился Азазель. «А какие из бестолковых ангелов помощники? Особенно был там один меднолобый солдафон, патриот и монархист, вообще не понимал, что Всевышний творит. Но твердил, что все сделанное Господом хорошо и правильно, а еще обсуждению не подлежит. Представляешь тупицу? Хотя, конечно, в апокрифах много и правды. Потому церковь что-то в них признает, что-то нет. Но меня интересует другое. Куда делся первоначальный вариант Адама? Черновой вариант». Михаил подумал, стараясь вспомнить то далекое время во всех деталях. «Меня там не было», — сообщил он. «Не бреши. Я был занят более важными делами. Только слышал потом, что Господь сотворил какое-то двуногое животное, достаточно мерзкое и уродливое, даже объявил его будущим властелином мира и велел ангелам поклониться ему и признать вершиной творения. Да, помню, по Брию и даже Ацелуту прокатилось недовольство. Когда такие волнения, кто будет обращать внимание, куда делась глина, из которой Господь лепил что-то непонятное?» «Эх ты», — сказала Азазель безжалостно, «чем ты мог заниматься таким важным, что пропустил акт сотворения человека? Видишь, как со временем меняются оценки важности событий прошлого? Ладно, нужно отыскать тех, кто присутствовал. Кто-то да помнит подробности, которые тогда выглядели несущественными, а сейчас смотрятся крайне важными». Михаил наморщил лоб. «Дай вспомнить. Точно были, судя по рассказам, Люцифер, Велиал, Аскара, Карцефони и еще толпа каких-то безликих, что даже не поддакивали, а просто торчали там и смотрели тупыми, как у глубоководных рыб, глазами. Конечно, был Сатан, что вечно мешал советами и предложениями». Азазель вздохнул. «Мишка!» «Что?» «Похоже, — сказал Азазель с неохотой, — наступает этап, когда придется только тебе. Я на небеса не вхож». «Не бреши, — уличил Михаил, — никто тебе туда дорогу не закрывал». «Ага», — сказала Азазель нервно, — «только появлюсь, ваши чинуши ухватят и поволокут на небесный суд. Конечно, хрен что докажут, обвинения рассыплются, я же умница, а они дураки набитые, но на препирание уйдут годы, а мне и минуту терять жалко. Мы на земле, Мишка, а здесь все ускоряется и ускоряется». Михаил подумал, вздохнул. «Со мной будет что-то похожее. На объяснение и растолкование своих действий уйдет слишком много времени. Пусть не годы, но ты прав, у нас нет лишней минуты. А в момент разбирательства я не могу все бросить и самовольно вернуться на землю. Расценят как признание вины». «Тогда как?» «Не знаю», — ответил Михаил и с надеждой посмотрел на него. «Ты хитрый, ты думай». «Думают не хитрые», — уточнила Азазель, — «а мудрые. Но тебе повезло, я и есть сама мудрость и даже красота, которую пока вижу только я, но потом увидит и ошеломленный моим величием мир. Давай начнем с того, что все же припомним или как-то восстановим имена всех, кто тогда присутствовал при таком эпохальном акте». «Зачем?» «Не все, — напомнила Азазель, — остались в Брии, как было до того момента. Сатан, как ты, наверное, слыхал, вообще был каким-то гадом, повергнут в жестокой битве. И, как говорят, низвергнут. Есть такое слово? Ага. Не извергнут в специально созданную для него и его сторонников тюрьму, названную потом адом. Михаил нервно покосился на хоть и плотно закрытую дверь на лоджию, но все же слышно, как Сири мелодичным голосом рассказывает Абизад насчет солнцезащитных жалюзей, что сами накапливают энергию солнца, а потом освещают квартиру, сами закрывают окна на ночь, а утром сами поднимаются. «Тот гад», — возразил он злым шепотом, — «что вовсе не гад, а преданнейший Господу воин, поверг не сатана, а Люцифера. И хотя это как бы одно и то же, но ты сам знаешь, Люцифер уже давно не сатан. Предлагаешь спросить его?» Азазель взглянул на него с интересом. «Вот так просто? Я вообще-то думал насчет ангелов, которые там наверху. Хотя там не верх, но мы говорим языком народа, как демократы, не так ли? А идти с таким странным и мелочным вопросом к самому Люциферу, то бишь сатану? А что? Адам правит Самаэль, вся политика и администрирование на нем. А Люцифер вроде Аяталы, духовного вождя. У него достаточно свободного времени». «А не сатан у них духовный вождь?» — спросила Зазель с сомнением. «Видишь, что значит с головой влезть в житейские мелочи, крупного не замечая. Хорошо, попробую закинуть удочку к сатану, а ты повспоминай разговоры насчет, кто присутствовал при акте творения. Если среди них отыщутся те, что потом ушли со мной в знак протеста на Хермон, их навещу уже я. Здесь много скрытого, Михаил. Ты вон не замечаешь, что и тобой манипулируют». «Ты о себе?» — Азазель покачал головой. «Ты просто ответь, кто послал тебя по мою шкуру. Да, ты говорил, что сам и по своей воле. Но кто тебя подтолкнул, что ты вот так вдруг решил прекратить мои якобы бесчинства и доставить меня на суд небесный? Вспомни, если получится. Ты слишком честен, чтобы замечать какие-то интриги, но они от этого не исчезают». Михаил нахмурил лоб, чувствуя досаду на себя. Как стратег небесного воинства занимался только мирозданием в целом, не обращая внимания на мелочи. А интриги как раз и совершаются незаметненько, постепенно подталкивая ничего не подозревающую жертву к какому-то решению. «Не помню», — сказал он с досадой. «А зачем тебе?» «Умные сволочи орудуют», — ответила Зазель с похвалой. «И явно много знает. Эта сволочь могла бы нам помочь». «Помочь?» «Хоть и против своей воли», — пояснила Зазель с неприятной улыбкой. «Нужно задавать правильные вопросы и уметь спрашивать». Михаил ощутил, как по телу прокатилась мелкая дрожь. То ли силы элементали пытаются выйти из-под контроля, то ли гребаная человечность пробудилась, но вздрогнул так, что зубы лязгнули, будто перекусил берцовую кость. «Азазель», — напомнил он устрашающим голосом, — «не наглей. Там такая мощь. А ты, как догадываюсь, о любимом занятии, типа ломать пальцы да сдирать кожу». «Хорошее дело», — ответила Зазель. «Молотком по пальцу это же весьма так впечатляет. Но ты прав, пока оставим. Займемся тем, что проще. От малого к большому. Сперва молотком по пальцам, потом...» Михаилу показалось, что Абизад перестала рассматривать город внизу и начала прислушиваться. Перебил. «Кстати, как там Бианакит и Аград? Он обещал прийти утром». Азазель пожал плечами. «Наверное, все еще осваиваются в квартирах. Один он бы уже пришел, а если Саград, то ты же знаешь, как женщины собираются. И вообще обязательно надо бы вывести в город, показать красоты, чтобы не смотрелось дикарем. Бианакит более-менее знаком, а обязательно может опростоволоситься, а это опасно». Дверь лоджии приоткрылась. Обязательно спросила опасливо. «Вы уже наговорились о своих мужских проблемах?» «Мы больше о женских», — сообщила Зазель. «Михаил предложил прогулять по городу Бианакита, познакомить его с современной цивилизацией людей». Абизад сказала быстренько. «А я?» Азазель надменно вскинул брови. «Кто тут пищит?» «Вообще-то да, ты тоже, раз уж тебе жить в этом мире. Но Михаила оставим. Он местный, ему уже тошно от этого города. Его душа рвется в джунгли и саванны». «Моя душа тоже туда рвется», — быстро сказала Абизад. «А что такое джунгли и саванны?» Азазель поднялся, подвигал плечами, разминая мышцы. Абизад с недоумением смотрела, как он вытащил из нагрудного кармана и поднес к уху тонкую блестящую пластинку. «Аград», — сказал он весело, — «мы дома, ждем вас с Бианакитом, а вечером будем есть рождественского гуся». Абизад слышала далекий женский голос, слов не разобрала, но Азазель с довольным видом сунул коробочку обратно. «У них все в порядке», — сообщил он, — «скоро придут». Михаил спросил с непониманием. «Разве сейчас Рождество?» «Мы вольные художники», — объяснила Зазель. «У нас Рождество хоть каждый день. Вообще все сдвигается, как нам требуется. И столько раз в году, сколько нужно». «Наглая свинья», — сказал Михаил с сердцем. Нет в тебе почтения к святыням». Азазель вздохнул. «Ладно, понял. Обязат. Мишка от гуся отказывается, он честный». «При чем тут гусь?» – запротестовал Михаил. «Я говорю о принципах». «Хорошо, хорошо», – согласился Азазель. «Гусь отдельно, принципы отдельно. Так?» «Так», – буркнул Михаил. Хотя не оставляет чувства, что все равно Азазель в чем-то надул или обыграл. «Но человек должен быть принципиальным, как я слышал. Это кредо, заложенное Господом». Обязат тихохонько подошла к Азазелю. В огромных изумрудно-зеленых глазах застыло патетическое недоумение. «Как ты говорил с кем-то?» Азазель кивнул на Михаила. «Вообще-то должен научить он, но уж ладно, пусть учит другому, бесстыдник, заодно и сам поймет. А я введу тебя в курс молодого бойца. Люди все бойцы, за светлый и радостный апокалипсис бьются неустанно. Садись, буду объяснять. Нет, погоди, закажу и тебе смартфон. Сейчас доставят самым быстрым из дронов. Аллюр Три Креста». Михаил прошелся по квартире, посмотрел во все окна. Первую неделю здесь жил, дожидаясь конца срока, когда заберет с собой Азазеля на суд небесный и снова надолго забудет про людей, у которых все сложно и запутанно. Теперь же придется задержаться в этом мире, и, возможно, стоит подумать о своем жилище. А то даже Аграта и Бионакита Азазель поселил отдельно, а вот его пока не решается, нос вытирает. Правда, Аграт то же самое, что и Синильда, или хотя бы ее часть. Хотя и тут многое не ясно. Однако ее памятью, похоже, пользуется, иначе бы Азазель не отпустил в одиночестве. Хотя нет, какое одиночество, за нею присматривает Бионакит, что уже давно среди людей. Кстати, Синильда хоть и не придет, как намекнула Азазель, пригласив только Аграт и Бионакита, но Синильда все же будет присутствовать. В какой-то мере. А это крайне как-то не так. Остальным все равно, а ему придется сидеть, как на горящих угольях. «Или Синильда все-таки не будет?» — мелькнула спасительная мысль. «Хорошо, если бы нет. Как-то неловко, словно он уже совсем очеловечился. Хотя вообще-то он и есть человек. И не только потому, что Макрон».